Приятель профессора. Блажен, кто посетил сей мир, блажен, кто с молоду был молод, блажен и нищий духом, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, блажен тот, у кого есть приятель. У такого человека мысль не бьется о решетку тюрьмы, и душа не скулит от тоски по-необычайному. Такому не страшны колониальные весны и лето, без полудня и солнца полуночи. Кряжистый, живиальный, с большим золотым зубом и вечной жевательной резинкой, которую он жадно ел плотоядным ртом, приятель профессора был для него прямым, но ненадежным заземлением. И дело вовсе не в том, что профессор неплотно стоял на земле, или что жена не была для него достойной опорой, а в том, что профессор ходил не по той земле, по которой всем нам положено ходить, а по заповедной земле просветленных архатов, хотя одновременно он сидел в вельветовом кресле и лежал на диване. Сколько раз знающие люди напоминали невеждам, что существует не одна земля и не одно небо. Твердь и прах сопрягаются и распрягаются так, что то, что для одних твердь, для других прах, и прах праха. Перед Богом все прах, но между собой профессор и его приятель прекрасно знали некоторые вещи. Брахманом профессора был профессор. Он был тысячеруким и тысяченогим Пурушей. Он был Брамой, вдыхающим и выдыхающим миры. Но он был и Вишну, возлежащим на диване, он же Млечный океан бесконечной жизни, а цветок лотоса лез у него вверх из пупка, и на цветке восседал другой маленький профессор. В этом состоянии профессор обладал абсолютным могуществом, верховным господством и прочими подобными атрибутами, и здесь его приятель, и не он один, с ним не спорил. Но обладаниями атрибутами есть иллюзия, которой чистый брахман, профессор, оставался чужд и в кое не нуждался. Он не нуждался в расширении, вытеснении, в привлечении сторонников. Он не зависел ни от жены, ни от приятеля, ни тем более от последователей. Профессор зависел только от полутора чашек утреннего кофе, без коих он с трудом возвращался в круг сансары. Центром внимания профессорского приятеля был Вавилон, точнее его завиральная архитектура. Еще точнее, внимание Сержа было поглощено одной вавилонской конструкцией, символической и грандиозной в одно и то же время. Жажда осуществить в настоящем то, что из-за лингвистических расприй не удалось вавилонянам 5000 лет назад, обуревало его все неотступнее, так что временами он достигал частичной или полной, хотя и кратковременной визуализации, читай, профанации, объекта желаний. Серж стремился озвучить некое тайное имя, найти ключ, которым открываются всяческие двери, препятствовало ли ему лишь то, что это не было его судьбой. Но профессор с ним не спорил. Профессор не пенял ему за азартный интерес к актуальности и, угощая его традиционными ужами и пивом, рассказывал о правилах школьной работы. Профессор ходил по потолку, наглядно демонстрируя преимущества школы. Серж цедил янтарно-каменноугольное пиво, сравнение Сержа, и наводил разговор на недавний опыт повторения вавилонской затеи в самом центре Европы. Тоже, кстати, неудачный. Отчаянный рывок группки ли героев, кучки ли негодяев. Что-то не сработало. Вопрос, в чем же был просчет? Сгорая от жажды немедленных действий, Серж буквально толкал профессора на очередной отчаянный эксперимент в этом направлении. Заметив Сержево нетерпение, профессор уселся в простенке между окнами и поглядел на свой затылок. Брежило открытие, способное поставить на ноги стоящий на голове мир. Профессор учился, однако Серж уже соскочил на заговоры, бассейны и одолисок, купающихся в розовых лепестках, а профессор прилег на диван. Читай «Млечный океан бесконечной жизни», оставив Сержа наедине с одолисками. В главном между ними царило полное согласие. Серж требовал от профессора действий, и профессор был готов. Предстояло еще раз опробовать вавилонский проект в ситуации, куда более накрененной, чем 5 тысячелетий тому назад. Предстояло строить не на камне и даже не на песке, а на киселе. Не было кирпичей, и нужно было начать с их изготовления. Не было цемента и даже клея для их скрепления. Кроме того, предстояло начать новое летосчисление, учредить новый календарь, в очередной раз отменив старый. Сидя в кресле, профессор радостно пошел навстречу Сержу. Вышагивая по стенам и потолку, профессор одновременно лежал на диване. Стены тщетно пытались сдержать распирающие их энергии, в то время как центробежные силы стремились выдавить потолок, который, тяжело дыша, поднимался и опускался. Рывок другой, и квартира снова скукоживалась, балансируя на шатких подпорах и распорах. Серж и профессор расходились насчет методов обращения с живым материалом. Серж предлагал немедленно очистить квартиру от короедов. Он утверждал, что порча идет от этих насекомых. После этого он намеревался начать изготовление кирпичей для грандиозной постройки. Но у Сержа был свой завиток насчет воинской солидарности. Он напоминал о том, что армии всегда владели миром. Профессор был против крутых виражей и предпочитал метод культивации и отбора, указывая Сержу на то, что империя Будды и Христа – оказалась прочнее и устойчивее империи Александра и Артаксеркса. Впрочем, он соглашался, что не может быть никаких конфликтов между браминами и кшатриями, жрецами и воинами. Дело у них одно – инвокация духа и ваяние сосуда для него. Между тем, на белом мраморном столике появлялись жареные ужи и новые фляги. Несмотря на расхождение, решено было начинать. Причем начинать немедленно, ибо каждый час промедления приносил с собой новые обвалы. На столике между бутылок и стаканов разворачивались старинные чертежи, делались зарисовки, расчеты, решался вопрос о том, где строить, осматривались ресурсы и фортификации, подсчитывались затраты. Все было неизвестно, всего было недостаточно, и все же... Все восполняли внутренний жар и пламя, рвущееся наружу. Собственно говоря, не было никакой надежды на успех, но ведь дело вовсе не в успехе. Если башню не удастся построить, если она снова превратится в трясину, так тому и быть. Если лучшее нельзя спасти, тогда мир не нужен, и его следует подпалить, чтобы он сгорел быстро и ослепительно ярко. Пусть он погибнет в пламени, пусть разыграется трагедия, и в ней закалятся или сгорят души. Серж призывал профессора стать поджигателями, зажечь к чертовой матери весь космос. Профессор искрился от юношеской непосредственности сержевых побуждений, подливая масло и пиво в его и без того крутой максимализм, доводя его до логического абсурда. Подспудно и не вдаваясь в подробности, он набрасывал образ коллегии посвященных. Внутреннего круга человечества, центра устойчивости и резервуара космической праны. Образ тех, кто, присытившись майей и назойливым правдоподобием бесчисленных ролей, отворачиваются от себя и от мира и обращаются к центру бытия туда, где все уже есть. И не нужно ничего. Профессор и Серж снова и снова поднимались на башню, и там, на самом верху, опираясь на хрупкие перила, обдуваемые ветром, овиваемые облаками, радостно дышали и дыхание их было полно причастности. Надышавшись, спускались в профессорскую квартиру, раскладывали чертежи, делали наброски. Заканчивался первый день нового летосчисления от башни.